Глава 11. Первая неделя прошла относительно спокойно, если не считать того, что в первый вечер Алиса по неопытности набралась под завязку, и её пришлось откачивать нашатырём и промыванием желудка. Галина, поддерживавшая худенькое, содрогающееся в рвотных спазмах тело девушки, добродушно ворчала. «Вот дура! Кто ж тебе с клиентами пить учила? Надо тильки вид делать, а не хлыбать, як кобыла непоенная». «Да ладно тебе», – вступила за неё Анжела, нервно подрагивая ноздрями. «Она же зелёная ещё, научится». «Да, ещё один урок, и копыта откинет». Галина была неумолима. Её красное лицо лоснилось от пота, она шумно дышала, с трудом удерживая бессильно повисшую над ванной Алису. Но Алиса оказалась способной ученицей. После досадного отравления она береглась, пригубила и отставила, лизнула и в цветочную вазу незаметно вылила. Поначалу она работала только с англоязычными посетителями, но уже через 3 дня десяток, необходимых для общения с подвыпившими клиентами, немецких слов прочно закрепился в памяти. Работа, ещё недавно казавшаяся ей непристойной, заключалась в зазывном взгляде на вновь прибывшего посетителя и развлечении последнего пустыми разговорами ни о чём. Европейские мужчины на поверку оказались людьми порядочными, не хамили и не оскорбляли, словом, не так страшен чёрт, как его малюют. Алиса претерпелась и к пьяным слюнявым поцелуям, и к поглаживаниям коленок. Иногда изрядно нагрузившийся клиент принимался изливать душу, и Алиса, понимавшая через слово, а то и ничего не понимавшая, должна была играть роль жилетки, сочувственно кивая в ответ на горькие сетования. В такие моменты она чувствовала себя полной идиоткой и частенько жаловалась Анжеле. Та только плечами пожимала, мол, воображай себя дипломированным психологом на приёме и плюй на всё с высокой башни. Галина, девушка прямолинейная, заливисто гоготала. «Какой из неё психолог? Алкоголик, собеседник, вот она кто!» Девушки из клуба отнеслись к новенькой с настороженной холодностью, но спустя 2 дня, убедившись, что она не претендует на главные роли в их курятнике, оттаяли, и мулатка Айза, звезда клубного стриптиза, подарила ей своё старое платье с пайетками. «Бери, бери, а то ходишь как оборванка», – снисходительно прощебетала она, не обращая внимания на отнекивание смутившейся Алисы. Паспорт ей показали через неделю. В нём значилась «Моника Пачински, польская гражданка, виза на 1 год с правом на работу в сфере обслуживания». Господин Камаль помахал заветной книжечкой у неё перед носом, потом аккуратно запер паспорт в сейф, пояснив, что документ – обошёлся ему в кругленькую сумму, которую Алисе предстоит отработать. «И сколько отрабатывать?» – поинтересовалась она, голодным взглядом провожая заветный документ. «Хэ, год, не меньше», – жёстко ответил тот и, заметив возмущение Алисы, добавил. «Я ведь ещё и деньги тебе платить буду. Или надеялась, что я тебя на содержание возьму?» И он рассмеялся неприятным колючим смехом, от которого у Алисы неприятно защипало под левой лопаткой. Пресловутое жалование составляло 150 франков в неделю. Его едва хватало на питание и оплату угла в квартирке Галины. А хозяин требовал, чтобы девушки достойно выглядели, броско одевались и ярко красились. Девушки отдыхали по воскресеньям, по графику. И Алиса решила, что в ближайший выходной отправится по магазинам, пополнить свой гардероб. Благо, от 300 франков, подаренных ей отцом Жаном, оставалось ещё больше половины. Анжела с Галиной зарабатывали втрое больше. Хозяин брал с них половину выручки, но и работёнка у них была не чета вялым пьяным лапаньем, достававшимся Алисе. Говорить о ней они не любили, перебрасываясь короткими фразами вроде «Сколько сегодня?» «7. Думала, кончусь». «Фигня. У меня 9, и ничего, трепыхаюсь помаленьку». Алиса морщилась, слушая их утренние бухгалтерские выкладки, и думала, что не согласилась бы на такую жизнь даже за 1 000 000. По телевидению продолжали трещать о Гриндельвальдском деле, но сообщения постепенно становились все более краткими и редкими. Тщетные поиски Алисы Фридман продолжались без прежнего энтузиазма. Изредка показывали холеную брюнетку, менявшую шубу, как иные перчатки, оказавшуюся бывшей женой убитого банкира. Она выглядела недовольной и издерганной, говорила отрывисто, выражая недовольство работой швейцарской полиции и настаивая на интенсивных разыскных мероприятиях. Во время каждого очередного выпуска криминальных новостей Алиса впадала в прострацию. Отчаянная Галина принималась ее тормошить и с воплем: «А вот шиш ему всем! Нема Алисы Фридман! Змерла дивка! И Костейны осталось! Хай рыщут! Тепер Моника Пачински е! И точка!» Выключала телевизор. Утром воскресного дня Алиса тихонько выскользнула из дома и неторопливо зашагала по пустынной Дайнерштрассе в сторону центра, намереваясь прогуляться до исторического центра города – Барренплац, а затем свернуть на Марктгассе, изобилующую магазинами и кафе. Девчонки спали сном праведниц, они просыпались не раньше полудня, потом по обыкновению шли в церковь, после мессы и исповеди с чистой совестью и легким сердцем отправлялись на прогулку в излюбленный парк Кляйне-Шансе, а к вечеру крепко выпивали по случаю выходного дня. На улице потеплело, ярко светило солнце. Погода напоминала поздний русский март, когда остро пахнет талым снегом, и сонная природа, дыша теплыми влажными ветрами, готовится разродиться шумной, голдящей, синеглазой весной. Алиса водрузила на нос заимствованные у Анжелы темные очки и летящей походкой двинулась по чистой улочке. В 10 утра центральная площадь Берна, Барренплац, была уже запружена вездесущими туристами. Прибившись к небольшой группе японцев, Алиса постояла возле тюремной башни, полюбовалась необыкновенной, по-разному блестящей брусчаткой, обогнула солидное здание Центрального швейцарского банка и свернула на Марктгассе. Остановившись у витрины с похожими на цветочные клумбы дамскими сумочками от Прада, Фенди, Миу-Миу, она заметила шедшего за ней высокого сутулого мужчину в мягкой шляпе и черном мешковатом плаще. Он остановился в нескольких метрах от нее и принялся внимательно изучать лысый манекен во фрачной паре и ботинках от Гуччи. Алиса похолодела, но по некоторым размышлениям решила, что боится собственной тени и что случайный прохожий еще не повод для паники. «Вам, председатель, пора лечиться электричеством», вспомнила она фразу, которую частенько повторял Марк, когда она начинала нервничать. Кажется, это цитата из какой-то известной книги, но вот откуда конкретно, Алиса вспомнить не могла. Решив не поддаваться панике, она смело вошла в небольшой бутик, где проторчала около часа, выбирая обновы. Два молоденьких клерка суетились около нее, вывалив на прилавок целый ворох разноцветного тряпья и без передышки расхваливая достоинства последних моделей. Алиса предпочла старую коллекцию с 50% скидкой и язык жестов, дабы не выдать себя русским акцентом, после чего мальчики потеряли к ней всякий интерес. Ни заработать, ни разговором душу отвести. Скучище. Остановившись на маленьком черном платье, атласных брюках и лазурного цвета топе, контрастирующем с ее пламенно-рыжими, теперь волосами, облегчила кошелек на 135 франков и вышла на улицу. Томно зажмурившись, подставила лицо горячим лучам солнца, наслаждаясь теплом, свободой и мимолетным щекочущим ощущением счастья, счастья беззаботной молодой женщины, сделавшей себе, пусть скромный, но подарок. За все утро она ни разу не вспомнила о Марке. Муж приходил к ней каждую ночь, во сне. Молчал, грустно качая черноволосой головой. Он был очень бледен, прерывисто дышал, будто ему невыразимо тяжело, и все смотрел на нее, подолгу, не отрываясь. Точно хотел запомнить каждую черточку ее лица, малейшую складочку, каждую веснушку. Алиса пыталась спрашивать его, как ему там, по ту сторону жизни. но он только смотрел на нее большими печальными глазами, будто не решаясь приблизиться к юной вдове. Потом поворачивался и уходил. Такой родной, близкий, милый. И сколько ни молила его Алиса остаться подольше, сказать ей хоть слово, он был неумолим. Она просыпалась от собственных всхлипываний с мокрыми от слез щеками, утыкалась в подушку и глухо выла от тоски. Сон повторялся каждую ночь, один и тот же, в деталях. Марк был одет в старые потертые джинсы и джинсовую футболку, ту самую, в которой она увидела впервые, когда приехала наниматься компаньонкой. Алиса настолько свыклась с его предрассветными визитами, что, укладываясь в постель, непременно душилась духами, купленными после их тайного бракосочетания в Париже. Их она по счастливой случайности обнаружила в кармашке куртки. Это была последняя ниточка, связывавшая ее с прошлой жизнью, с Марком. Она подолгу любовалась причудливой формой стеклянного флакона, иногда целовала его, вдыхая тонкий танцующий аромат вербены. «Он любил этот запах», – бормотала она, укрываясь пропахшим табачным дымом одеяло и настраиваясь на очередное эзотерическое свидание. А позапрошлой ночью Марк неожиданно заговорил. Тяжело вздохнув, он произнес: «Лиса, будь осторожна». Алиса, смирившаяся с немыми сновидениями, была ошарашена. И смысл сказанного дошел до нее не сразу. Тающий силуэт мужа обернулся и повторил: «Осторожнее, лиса, береги себя». Алиса проснулась встревоженная, весь день не находила себе места, изнывая от снедавшей ее тревоги. Потом поуспокоилась, а вчера Марк не приходил. Впервые за последние 3 недели. И девушка решила, что его душа успокоилась, и порадовалась за него. И сегодня она ни разу не вспомнила о Марке, а это могло значить только одно. Соднящая рана в том месте, где предположительно обитает душа человеческая, начинает покрываться прозрачной пленкой, пока соединительной ткани, то есть до рубцевания еще далеко, но процесс начался слабо, неуверенно, едва заметно, но пошел. «Кажется, выздоравливаю, это надо отметить», – решила она, и, почувствовав дразнящий запах горячего шоколада и свежих булочек, долетавшие из кофейни напротив, быстро побежала через улицу. Прогрохотавший мимо и сияющий, как все в Швейцарии, красный трамвай водворил в ее сердце забытое ощущение мира и покоя. Войдя, она выбрала место у окна, заказала чашку горячего шоколада с миндальными пирожными и принялась рассматривать прохожих. У толстой тумбы с афишами отчаянно спорили 2 мужчин. Один из них был в полицейской форме. Они размахивали руками, тыча в какой-то плакат. Прищурившись, Алиса разглядела собственную фотографию, над которой аршинными буквами было написано по-немецки: «Внимание! Розыск!». Радужное настроение улетучилось в мгновение ока. Она испуганно втянула голову в плечи, торопливо нацепила солнцезащитные очки, осторожно огляделась по сторонам и помертвела. За ее спиной сидел тот самый нескладный мужчина в шляпе, которого она заметила перед тем, как войти в бутик. Лицо его, скрытое широкополой шляпой, оставалось в тени. Редкая светлая растительность на широком подбородке и кончик длинного носа – все, что удалось рассмотреть. Незнакомец просматривал утреннюю газету, неторопливо прихлебывая кофе. Однако Алиса поймала его быстрый взгляд, скользнувший по ее лицу поверх развернутого газетного листа. Мужчина энергично встряхнул его и снова уткнулся в газету. Этот скупой, почти неуловимый жест показался ей знакомым. Где-то она видела такую вот посадку головы, резкое движение плечом и... «Нет, нервы ни к черту, мерещится», – попыталась она отогнать дурные мысли. «А, вдруг он из полиции, они напали на след». От этой мысли ее бросило в озноб. Пальцы, державшие ручку чашки, судорожно сжались, послышался угрожающий треск. Она чуть не отломила хрупкий фарфоровый изгиб. Пирожное, еще минуту назад таявшее во рту, застряло в горле. Алиса поперхнулась и громко закашлялась. Теперь уже не только мужчина в шляпе, но и остальные посетители кафе бросали на нее недоуменные взгляды. Подскочившая со стаканом воды официантка залопотала что-то по-немецки, участливо заглядывая Алисе в глаза. Алиса соскочила с места, оттолкнула протянутый стакан, облив опешившую девушку, и опрометью выбежала из зала, оставив на стуле пакет с покупками. «Бежать? Но куда? Если это и впрямь полиция, то они проследят до дома Гали, и тогда мне крышка». Она неслась, не разбирая дороги, расталкивая гуляющих, не обращая внимания на возмущенные возгласы, несущиеся ей вдогонку, не соображая, что привлекает к себе ненужное внимание. Мысль о том, что ее преследуют, утраивала силы и заставляла бежать вперед. Алиса хрипло дышала, холодный воздух противно щекотал разгоряченное горло, ноги подкашивались. Споткнувшись об угол канализационного люка, она полетела вниз и расквасила бы себе подбородок, если бы чьи-то сильные руки не подхватили ее и не поставили на ноги. Молодой мулат в синей бейсболке добродушно скалил зубы, глядя на задохнувшуюся от бега рыжую девушку. Алиса опомнилась, переведя дух, отрывисто поблагодарила спасителя и побрела к видневшемуся неподалеку фонтану. Грудь ходила ходуном, в ушах натужно, короткими толчками пульсировала кровь, она с трудом волочила ноги. Энергия, поутру бившая ключом, испарилась, оставив ощущение пустоты и надломленности. «Будто вампир поцеловал», – слабо усмехнулась она, присаживаясь на край холодной скамьи. Два сизаря, клевавших засохший кусок булки, бросили неоконченный обед и осторожно, бочком приблизились к белым кроссовкам Алисы, кося черными бусинками глаз в ожидании угощения. Девушка печально улыбнулась неожиданной компании и развела руками, мол, рада бы угостить, да нечем. Голуби поняли и тут же потеряли к ней интерес, поспешно вернувшись к опрометчиво оставленному сухарю. Алиса огляделась. Она сидела в небольшом дворе, обсаженном буковыми деревьями. Паника улеглась, оставив в душе щемящую тревогу. Три серых дома под традиционно красными черепичными крышами молча таращили на нее квадратные от любопытства оконные проемы. Под каждым окном виднелось кашпо с цветами. Анжелка говорила, что в теплое время года город похож на большой цветник. На всех подоконниках ярко пылает красная герань – символ достатка у швейцарцев. Неподалеку копошились два мальчика лет 7-8, накачивая велосипедную шину. Еще один, лет 13, учился кататься на скейтборде. На переодетых полицейских они не походили, и, похоже, никому до нее не было дела. Алиса вздохнула свободнее. Спросив у проходившей мимо старушки название улицы, она сориентировалась. Теперь она находилась к северу от центра. В том самом районе, где располагалась церковь отца Жана, мистическим, непостижимым образом ноги сами принесли ее к месту, бывшему надежным убежищем в течение нескольких дней. Сердце ёкнуло. Может, пойти к нему, рассказать о своих страхах? Алиса неуверенно побрела вниз по улице. Пройдя два квартала, она увидела шпиль храма, машины, толпящихся у входа людей и растерялась. Что она ему скажет? И главное, зачем? После того, как Кюре оттолкнул ее, отказался от нее из боязни быть замешанным в криминальную историю с неблагонадежной иностранкой. Потоптавшись на месте, она заметила, что толпа, стоящая у входа в церковь, растет. Прихожане все прибывали и прибывали. «Наверное, праздник какой-то», – решила Алиса. «А тут я со своими бреднями». И она повернула назад, в тесный дворик, с нелепым кругляшом пустого бассейна. Просидев около часа, глазея на иссякшее жерло фонтана и серые, изрытые непогодой стены домов, Алиса почувствовала себя неуютно. Добропорядочные жилища швейцарских граждан взирали на нее осуждающе, ревностно, оберегая частную жизнь плотными шторами и жалюзи. «Здесь тебе не место», – казалось, говорили они, сурово поблескивая чистыми стеклами. Солнце спряталось, подул резкий северо-восточный ветер, стыли ноги, кожа на руках съежилась и покрылась шершавыми цыпками. У нее с детства была аллергия на мороз. Шел 5-й час вечера, заметно похолодало, в конце января до весны еще далеко. Алиса старалась согреться всеми доступными способами, растирала немеющие щеки, поочередно прыгала на одной ножке, дула на скрюченные от холода пальцы. Наконец она сдалась и решила потихоньку двигаться к дому, где Галка с Анжелой наверняка себе места не находят. Ведь она ушла из дому без предупреждения, ушла и пропала. Алиса живо представила себе их крохотную кухонку на Дайнен-штрассе, стол, заставленный воскресными деликатесами и пустыми банками из-под пива, неистовствующую Галину и рассудительно хмыкающую, окутанную табачным дымом, Анжелу. «Ох, и попадет же мне!» – улыбнулась она, выбираясь на оживленную, звенящую трамваями Брайхенштрассе. Быстро темнело, в густых сиреневых сумерках девушка почувствовала себя в относительной безопасности и, слившись с толпой гуляющих, двинулась в направлении дома, стараясь избегать ярко освещенных витрин, ресторанов и магазинов. Через 1,5 часа без особых приключений, если не считать, что ей пришлось трижды справляться, правильно ли она идет, она достигла знакомого перекрестка. Свернув налево, оказалась на Берхофштрассе. Еще 1 квартал, и она дома. Копируя киношные приемы конспирации, она старательно сжалась к стенам домов и поминутно озиралась, чтобы исключить возможность слежки. Понимая, что заметить хвост в наступившей темноте практически невозможно, Алиса перемещалась короткими перебежками. Пройдет 5 метров и застынет истуканом, вжавшись в стену. Еще 3 метра и снова столбом. Похоже, никто за ней не шел. Стоящий поодаль темно-серый Volkswagen, полностью слившийся с окружающим мраком, она не заметила. Отомкнув дверь своим ключом, Алиса удивилась. Несмотря на горящий во всех комнатах свет, и это при Галкиной-то экономии, в квартире царила пугающая тишина. «Эй, кто-нибудь есть?» – осторожно позвала она, чувствуя, как струйка холодного пота скользнула между лопатками. Гриндельвальд научил ее бояться тишины. Ответа не последовало. «Ау!» – упавшим голосом еще раз окликнула она. И снова тишина, звенящая, полная немой угрозы. И только изматывающее мерное, звучащее в пустоте, как набат, капанье воды из плохо завернутого крана. Алиса напряглась, нервы заныли в предчувствии беды. «Я вылазь!» Галина, внезапно возникшая в кухонном проеме, заставила ее присесть от страха. Алиса обессиленно прислонилась к стене, радуясь, что на этот раз обошлось без традиционных трупов. «И де ж тебе носила, шарамыга чертова?» Грозно подбоченись прогремела Галя. Растрепанная, с красными припухшими глазами, она выглядела до неприличия трезвой, хотя за ее спиной виднелась воскресная бутылка Смирновки. Бледный стручок непрерывно подергивающегося Анжелкиного носа и немытая челка всплыли над левым плечом Галины. «Ну что ты орешь, Галя?» – буркнула она. «Дай человеку раздеться. Ты, Аля, заходи. У нас тут нехорошо. Поминки справляем». Алису затрясло. Она чуяла, что этот несносный день добром не кончится. «Кто?» – выдохнула она, протискиваясь на задымленную территорию кухни. «Быть ты не знаешь, кто!» – перешла в наступление Галина. «Ты где, паразитка, шлялась весь день? Очки Анжелкины нацепила, опять свои темные делишки обстряпывала, тварюга! Ты убила его, говори!» Она угрожающе надвигалась на съежившуюся Алису, потрясая пухлыми кулаками. «Кого? Что ты мелешь, Галя? Я за покупками ходила». Алиса медленно отступала к стене. «Эх, где ж твои покупки? Куда парык заховала, стерва? Шуба где? Ну-ка, Анжелка, обыши ее». Глаза Галины налились кровью. «У, кровопийца!» Алиса поняла, что с ней не шутят, и отчаянно закричала. «Вы что, с ума сошли? Я по магазинам ходила, на Маркгассе за мной какой-то подозрительный мужик увязался. Я подумала, полиция, перепугалась и дёру дала. Потом в каком-то дворе отсиживалась, ждала темноты, чтоб домой спокойно вернуться. Что случилось-то? Кого убили? Какой парик?» Пронзительный звук её голоса отрезвил Галину. Она отшатнулась и рухнула на стул. Молчавшая до сих пор Анжела налила рюмку водки, задумчиво повертела её в руках и мрачно сказала. «Отца Жана убили. Сегодня, рано утром, бритвой по горлу и конец». «Отца Жана? Не может быть!» Алиса ошалела, переводила взгляд с одной подруги на другую, не в силах поверить в услышанное. «Буатель говорит, в 5 утра явилась какая-то баба в тёмных очках с чёрными волосами, в лисьей шубе, и умоляла кюре поехать с ней». Монотонно продолжала Анжела. «Якобы у ней отец помирает, исповедать, причастить, мол, сели в машину, уехали. А через 2 часа его в этой машине с перерезанным горлом и нашли. Собственной кровью захлебнулся наш Жан. Полиции нагнали хреновую тучу и в форме, и в штатском. Те, которые в костюмах были, среди людей шныряли, вынюхивали, не видел ли кто чего. Буатель, Жульен и старуха-монахиня сразу раскололись. Про то, что у тебя отец Жан 4 дня укрывал. И хором на тебя свалили. Мол, боялась, что кюре на неё донесёт. Вот и сделала его гримыку. И тут такое поднялось. По рации план перехват объявили. По телеку уже 3-й час только про тебя и визжат. Даже баба эта, вдова миллионщика, что ли». Анжела споткнулась, припоминая имя, но так и не вспомнив, досадливо махнула рукой и продолжила. «Баба эта из Лугана примчалась, её в Бельвю поселили. А Галка сразу осатанела, хотела выдать себя с потрохами, на эмоциях. Я не дала. Сказала, сами сначала разберёмся. Вот такие дела, дорогуша». Шумно выдохнув, Анжела залила в рот водку, дёрнула шеей, гадливо поморщилась, закусила корнишоном, язычно рыгнула. «Значит, ты точно ни при чём?» Обхватив голову руками, Алиса молча раскачивалась на стуле. До неё дошло, почему днём возле церкви отца Жана было столько народу. Значит, и девчонки были там. Как хорошо, что она не пошла туда. Чего доброго, Галина сдала бы её на месте, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Однако признаваться сейчас, что она была там сегодня, не имело смысла. Только обострить и без того накалённые недоверием отношения. Но что происходит? Её снова подставили. Кто и зачем? И почему эта женщина убила отца Жана? Или убийца не она? Ей казалось, что сам его мерзейшество дьявол преследует её, измышляя всё новые козни. Мысли неистово вертелись, будто в голову опустили гигантский миксер. От напряжения дико разболелась голова. Алису замутило. Женщина в тёмных очках, брюнетка, в шубе. Стоп! Перед глазами стала размытая фигура вдовы Фридмана. Жгучая брюнетка. Её всегда показывали в тёмных очках и разных шубах. Но зачем ей было убивать ни в чём не повинного кюре? Если она напала на след Алисы и хотела выяснить у святого отца её дальнейшее местонахождение, то ей проще было науськать полицию, нежели браться за расследование самой и паче чаяния убивать. И потом, мало ли женщин-брюнеток носят шубы и тёмные очки. «Бред», – озадаченно сказала она. Девчонки опешили. Занятая собственными мыслями Алиса не слышала, что девчонки сцепились, споря по поводу сложившейся ситуации. Галина упорно отказывалась верить в непричастность Алисы к смерти отца Жана. Недоверчиво тряся клочками обесцвеченных волос, она сверлила девушку неприязненным взглядом и призывала Анжелу не церемониться с ентой паскудой. Услышав последнее восклицание Алисы, Она раздраженно дернула головой и процедила. «Ишь ты, огрызается, зараза! Ей-ей, сейчас в полицию позвоню!» «Да не горячись ты!» – откликнулась Анжела. «То орала, спасать дивку надо, теперь в полицию сдавать. Ох, и паникерша ты, Галка! Ты уже определись с ролью, ангел-хранитель или...» Она остановилась, подбирая нужное слово, но, не найдя подходящего определения поведению подруги, заключила. «Я так кумекаю. Утро вечера мудренее. Ща по койкам, а завтра решим, что делать». Чувствуя себя совершенно разбитой, Алиса поплелась в комнату, стащила с недавно купленной раскладушки пятнистый плед, бухнулась вниз лицом, пружины застонали в унисон с похоронным настроением девушки. Она зарылась в подушку, хотелось завыть в голос. Кусая полотняный край наволочки, Алиса судорожно сглатывала тугой вибрирующий ком, внушая себе, что истерика еще никому не помогала. Слезы против воли лились из глаз. Внутренняя субстанция, называемая обыкновенно душой, теперь напоминала жидкий студень, тряслась и расползалась. Девчонки продолжали пить. До Алисы доносились их приглушенные голоса. Чтобы не слышать оскорбительных замечаний Галины, она нахлобучила подушку на голову и продолжала всхлипывать, мысленно обращаясь к Богу, моля его вмешаться в ужас происходящего. Она чувствовала себя мухой, запутавшейся в липкой паутине. Любая попытка выбраться заканчивалась тем, что она увязала еще глубже, еще безнадежнее. Ей уже не выбраться. Абсолютное, всемогущее, всеведущее зло, наступившее ей на горло, грозило раздавить, как букашку. Ее преследуют, ее хотят уничтожить. Это она понимала, но не понимала, кто и за что, кому она помешала. И главное, как выпутаться из нескончаемой череды кровавых кошмаров, неотвратимо несущихся за ней, будто горный обвал. Любой ее поступок провоцирует очередную лавину, заполняя окружающее пространство хаосом и кровью. Отовсюду пахло смертью. Это безумие. Такое не может происходить наяву. Наверное, я сошла с ума, и все это плод больного воображения. Девчонки включили на кухне телевизор, и Алиса снова услышала громкий голос комментатора криминальных новостей. «После судебно-медицинской экспертизы тел банкира Лейба Фридмана и его сына Марка было установлено, что смерть отца наступила из-за остановки сердца, вызванного болевым шоком, возникшим в результате обширного ожога серной кислотой. Площадь поражения составила около 50%. Смерть сына произошла в результате отравления сильнейшим ядом тетрадотоксин, содержащимся в брюшине и половых железах рыбы фугу, иглобрюха, являющейся экстремальным японским деликатесом. После медицинского освидетельствования трупов тела были отправлены в Россию. Вдова господина Фридмана, госпожа Диана Фридман, намерена продлить свое пребывание в Швейцарии с целью контролировать следственные мероприятия по розыску подозреваемой в 5 преступлениях Алисы Фридман. По мнению комиссара Ганса Брудберга, она является невменяемой и, следовательно, крайне опасной. Лающая немецкая речь, жестокие несправедливые обвинения больно хлестали по истерзанным нервам. Алиса в отчаянии нырнула под подушку, захлебываясь соленой горечью отчаяния. Спустя некоторое время слезы иссякли, усталость взяла свое, и она задремала. Расплывчатое лицо Марка, присевшего на край ее постели, приблизилось, приняв более четкие очертания. Алиса разглядела даже волоски, торчащие из выпуклой родинки под подбородком. Марк по обыкновению молчал, пытливо вглядываясь в ее лоб. Алиса обрадованно потянулась к нему, но стоило ей протянуть руку, как фигура мужа странным образом отплыла в сторону. «Фантом», – догадалась Алиса, и оставила попытки прикоснуться к призраку. Она заговорила с Марком, сбивчиво рассказала о своих горестях, об убийстве отца Жана, о преследующих ее страхах, попросила совета, но Марк лишь мягко улыбнулся в ответ и покачал курчавой головой, подразумевая, что ответа не будет. Возмущенная Алиса закричала: «Ты бросил меня! Тебе весело наблюдать за моими мучениями оттуда, да? Ни одному тебе плохо, и с этой мыслью на том свете куда приятнее, так? Какой ты жестокий, Марк! Зачем ты приходишь ко мне? Зачем терзаешь? Наслаждаешься моими страданиями? Развлекаешься?» Брови Марка удивленно поползли вверх. Он пожал плечами и глухо промолвил: «Ты сама зовешь меня? Тебе одиноко?» «Да, да, да, черт тебя возьми!» – выкрикнула Алиса. «Так помоги же мне или забери с собой. Я больше не могу ползти по жизни, как червяк, понимаешь? Я устала страдать и бояться. Я не могу!» «Прости?» В его равнодушном голосе зазвучало недовольство. «Я должен возвращаться. Запомни, 1-1-7». Алиса проснулась. Тело, покрытое липкой испариной, было неприятно влажным. Она часто дышала, налитая свинцовой тяжестью голова гудела. Потолок комнаты, расчерченный косыми полосами неонового света, тускло светился, освещая разбросанную по комнате одежду, жестянки с окурками и забытую на сервировочном столике початую бутылку. Воздух, напитанный алкогольными парами и застарелым запахом табака, был густым, невыносимо вонял кислятиной, потом и нищетой. Перед рассветом измученные фонари дрожали и помаргивали, отчего свет в комнате колебался, придавая окружающей обстановке оттенок и реальности, некой фата-морганы. «Будто я в другом измерении», – подумала Алиса. Со стороны кровати донесся сиплый шепоток. Девчонки все еще не спали. «Наконец-то угомонилась. Слышала, как стонала. Будто ее в аду на сковородке жарят. Я точно тебе говорю. Нечиста у нее совесть. Ой, нечиста». Алиса узнала хрипловатый голос Галины. Язык у нее заплетался, свидетельствуя о том, что отца Жана помянули от всей души. «Да заткнись ты, говорю. Дай вздремнуть чуток!» Недовольно буркнула Анжела и тяжело перевалилась на другой бок, отчего изношенные кроватные пружины разразились громкими стонами. «Не, ты як хочешь, а я завтра до полиции. Дыму без огня нема, Анжелка. 4 трупа на курорте. Вчера батько Жан. Там, где она, смерть так и рыщет. Чуй мое сердце. Падалью от нее несет. Решено. С позаранку в полицию бегу». Не унималась Галина. «Если доживешь», – съязвила Анжела. «Как это?» – не поняла Галина. «Как-как? Придушит она тебя ночью, как кутенка. И поминай, как звали». Продолжала издеваться Анжела, сонно причмокивая. «Дура ты! Я ж тебе глаз не сомкну!» Взвелась Галина. Чтобы не слышать дальнейшее оскорбление, Алиса с беззвучным стоном заткнула уши пальцами. Ее душили слезы. Но девушка собрала силу воли в кулак и, стиснув зубы, пролежала без сна до утра. Она напряженно обдумывала создавшуюся ситуацию, искала выход и каждый раз заходила в тупик. 1-1-7. Запомни, что это значит. Прощальные слова Марка не давали ей покоя. «Может, это номер дома, квартиры или некий шифр? Черт знает, что такое. 1-1-7». Она беззвучно шевелила губами, силясь вникнуть в смысл сказанного. Смысл не находился. Тупо ныла голова. Алиса терялась в догадках, измысливая все новые, более изощренные варианты 3 чисел, доведя себя до исступления. Она плюнула. «3 цифры, 3 цифры, запомни. Тоже мне пиковый король выискался. И думать не буду, есть дела поважнее. Тут жизнь на карту поставлена, а он загадки загадывает». В 7 часов она потихоньку встала, накинула прожженный в некоторых местах махровый халат Галины, пробралась на кухню, заварила крепкий кофе, вытянула сигарету из оставленной Анжелой пачки, закурила и задумалась. Выбирать ей не из чего. Либо ждать, когда ее сдадут девчонки, либо идти с повинной. Бежать не имело смысла. Ее липовый паспорт хранился у господина Камаля, а без документов на работу не примут. Бродяжничать и попрошайничать схватят через неделю. Кроме того, Алиса была уверена, что Галя Козадой, переметнувшаяся в стан врагов, явится в полицию через час после ее побега, опишет ее новую внешность и пиши пропало. Будет хуже, если она решит сдаться полиции сама. Выхода нет. Оставалось одно – объявить о добровольной сдаче и уйти с высоко поднятой головой. В тюрьму. Пожизненно. За преступления, которых она не совершала. А что она видела в этой жизни? В сущности – ничего. Школа, вредная учительница математики Капитолина Ивановна, ненавидевшая хорошеньких девочек, потому что была старой девой, обязательный стакан кефира на ночь. Мама свято верила в исключительную полезность сего немудрящего напитка. Неудачная попытка стать моделью. Волшебный кусочек замужества и трупы, трупы, трупы. А может и вправду, это она их всех. Червь сомнения в собственной вменяемости заполз в голову и принялся методично подгрызать пульсирующие от напряжения мозги. «Да я с ума схожу. Нельзя. Надо держать себя в руках, не распускаться». «Не терять лицо», – так учила ее мама. «Лицо. А сохранилось ли оно?» Алиса щелкнула крышкой, брошенной на столе Галкиной пудреницы. Припорошенное золотистой пыльцой равнодушное зеркало – отразила встревоженный взгляд, черные полукружья под глазами, скорбную складку, наметившуюся у губ, и несколько седых волос на висках. Алиса ахнула и принялась яростно выдирать серебристые искры, шипела, моргая следящимися от боли глазами, и драла, драла, драла, вымещая на предательской седине злость и бессилие перед несправедливой судьбой. Расправившись с последним волоском, она уронила голову на руки и безутешно разрыдалась. Ее плач разбудил Анжелу, и она явилась в кухню в одних трусах. Криво позевывая, уселась напротив ревущей Алисы, воткнула в зубы сигарету и прошамкала. «Что за вой? Что за рев? Уж не стадо ли коров?» Процитированное ею детское стихотворение не возымело должного действия. Алиса продолжала захлебываться слезами. «Кончай ныть, говорю. Лучше скажи, что делать собираешься. Мы тебя скрывать больше не можем, сама понимаешь. Полицаи сейчас окончательно озверели. Хуже того, они поняли, что ты все еще в городе. Уже по всем притонам поди шерстить начали. Скоро и до нашей богадельни доберутся. Не знаю, как мы с Галкой от Мухаммеда отбояримся. Попрет, небось, за то, что тебя подсунули. Придется другое место искать. Жалко». Анжела вздохнула и уронила на стол серую колбаску пепла. «Простите меня», – заикаясь, выдавила Алиса. «Я понимаю. Сейчас соберусь и пойду в полицию». «Решилась, значит? Ну-ну». Анжела испытующе посмотрела на зареванную физиономию Алисы. «С повинной, значит?» «А что мне остается? Обложили, как медведя, со всех сторон». Алиса обреченно покачала головой и уставилась в стол. «Так, значит, это ты их всех, да?» Вкрадчиво вернула Анжела, поддавшись всем телом вперед. Ее тощие груди повисли над столом, как заячьи уши. «Да нет же, нет! Сколько раз можно говорить, что я пальцем никому из них не прикоснулась? Кто-то орудует за моей спиной, а я – мишень, жертва, понимаешь ты или нет?» Бешено заорала Алиса. Слезы мгновенно высохли, она тряслась от бессильной ярости. «Ишь ты, жертва!» Анжела прикурила следующую сигарету, выпрямила спину и, клубясь в сизом дыму, как египетская жрица у жертвенного огня, задумчиво сказала. «Хотя я тебе верю. Черт знает почему, но верю. И знаешь что? Я так кумекаю. Если ты пойдешь в полицию, тебе хана. Иностранцы здесь – народ бесправный, а русские вообще не люди. Может, попробуешь встретиться с той теткой, ну, которая вдова банкира. Расскажешь ей все как на духу. Она же из наших, русская. Может, поверит, поможет, выгородит тебя». Заметив вытянувшееся лицо Алисы, она пояснила. «В тюрьму ты всегда успеешь. А руки опускать – дело последнее. Попытка не пытка. Попробуй. Чем черт не шутит, а? Вчера сказали, она в отеле «Белевью» остановилась. Это в центре, на Кохерштрассе. Самая крутая ночлежка в городе. Для царственных особ». «Так Галина все равно сегодня на меня заявит». В глазах отчаявшейся девушки промелькнул робкий проблеск надежды и мгновенно потух. Поймав вопросительный взгляд Анжелы, она созналась. «Я все слышала ночью». «Не парься. Галку я на себя возьму. В ближайшие 2 дня она будет молчать, как мумия. А потом я за нее не ручаюсь». Анжела встала и, тряся ахиллыми сосцами, принялась варить себе кофе. Обернувшись, заметила недопитую рюмку водки, с сомнением посмотрела на Алису. «В голове после вчерашнего, как в Госдуме, одни прения. Разговеться, что ли, для тонуса». И, не дождавшись одобрения, опрокинула водку в рот. «Чего смотришь-то?» – упрекнула она, укоризненно глядевшую на нее Алису. «Пью и пить буду. Если б не этот эликсир жизни, давно б уж в психушку загремела. Давай по маленькой». Алиса отрицательно покачала головой, машинально рисуя на заляпанной поверхности стола загадочные 1-1-7. Присмотревшись, Анжела фыркнула. «Совсем сдвинулась. Номер полиции выписываешь». «Это номер полиции?» – удивилась Алиса. «117-то? Конечно, будто ты не знала». Девушка отмолчалась. Рассказывать Анжеле о Марке было верхом глупости.